«Осталось несколько минут до полудня», — сказал он. «Подождем, пока он проснется». Он приказал своим людям войти в форт, а сам устроился рядом с индийцем, который все еще не подавал признаков жизни, и Янос закурил и сел рядом с ним. «А долго он будет приходить в себя?» «Нет, Янос, я вижу, что кожа у него понемногу приобретает свой естественный цвет. Это знак того, что кровь начинает активнее циркулировать. Ты сразу покажешь ему Аду?» «Нет, не сразу, но до вечера обязательно. Она узнает его, бедняжка?» «Наверное. А если она не узнает его? Если разум не возвратится к ней?» «Возвратится, возвратится!» «Сомневаюсь, дружище. В таком случае произведем опыт». «И какой же?» «В свое время я тебе это скажу. А почему не сейчас?» Слабый вздох внезапно приподнял широкую грудь Тремальнайка и заставил его губы слегка задрожать. «Он просыпается!» — прошептал Янос. Сандакан склонился над индийцем и положил руку ему на лоб. «Сейчас проснется», — подтвердил он. «Сразу? Сразу? Без всякого укола?» «В этом нет необходимости, Янос». Второй вздох сильнее первого. Вновь приподнял грудь Тремальнайка, а его губы опять шевельнулись. Кисти рук медленно сжались в кулаки и также разжались, и по всему телу пробежала дрожь, и, наконец, открылись глаза. Расширившись, они остановились на Сандакане. Несколько мгновений он еще оставался неподвижен, как будто удивленный, что все еще жив, потом резким усилием сел. «Жив, все еще жив», — пробормотал он, проводя по лицу руками. «И свободен», — сказал Янос. Тремальнайк посмотрел на португальца. Он узнал его сразу же. «Вы!» — воскликнул он. «Но что произошло? Как я оказался здесь? Я спал!» «Черт побери!» — воскликнул Янос, смеясь. «Вы не помните ту пилюлю, которую я дал вам в форте? Ах, да! Теперь...» «Вспоминаю, вы приходили повидать меня, вы искали у меня на груди татуировку. Ах, сударь, как я благодарен вам, что вы меня освободили!» Сказав это, Тремальнайк вдруг бросился Янусу в ноги. Тот поднял его и крепко прижал к груди. «Как вы добры, сударь!» — вскричал индиец, к которому, казалось, вернулись все его силы, который был вне себя от радости. «Свободен! Наконец-то свободен! Благодарю вас, сударь! Благодарю! Благодарите этого человека!» «Тремальнайк», — сказал Янос, указывая на Сандакана, который, скрестив руки на груди, взволнованно смотрел на индийца. «Именно ему, тигру Малайзии, вы обязаны своей свободой!» Тремальнайк бросился к Сандакану, который сказал, в свою очередь обняв его: «Ты мой друг!» И в этот миг... За их спинами раздался радостный крик. «Мой хозяин! Мой добрый хозяин!» Камамури, который так что вышел из форта, несся к ним со всех ног. Тремальнайк бросился к своему верному Маратху, который, казалось, был без ума от радости. Два индийца обнялись и молча стояли, не в силах вымолвить ни слова. «Камамури! Мой храбрый Камамури!» — воскликнул, наконец, Тремальнайк. «Я думал, что никогда больше не увижу тебя на этом свете. Но как ты оказался здесь? Значит, туксы не убили тебя?» «Нет, хозяин, нет. Я убежал, чтобы искать тебя». «Искать меня? Но разве ты знал, что я здесь?» «Да, хозяин, я это знал. Ах, хозяин, как я оплакивал тебя после той роковой ночи! Я сжимаю тебя в объятиях, я вижу тебя, но мне еще не верится, что ты жив и свободен. Мы не расстанемся больше». «Нет, Камамури, никогда. Мы будем жить вместе с господином Яносом и с тигром Малайзии. Какие люди, хозяин, какие люди! Если б ты знал, сколько они сделали для тебя! Если б ты знал, сколько схваток!» «Остановись, Камамури!» — с улыбкой сказал Янос. «Другие сделали бы то же самое, что и мы. Это неправда, хозяин. Ни один человек никогда не сможет сделать то, что сделали тигр Малайзии и господин Янос». «Но почему вы так заинтересовались моей судьбой?» — спросил Тремальнайк. «Ведь я никогда вас не видел, господа».